Садовая славка. Сильвия Борин. От всех славок отличается скромной неконтрастной окраской, компактным сложением, округлой головой с относительно коротким клювом, от камышовок пересмешек, высоким клювом, отсутствием брови, прямо обрезанным хвостом. Характерный охристый налет на боках, чисто-серое пятно на боку шеи. Хвост однотонный, радужно-темный, как у славки черноголовки. Подкрылья охристые. Населяет кустарниковые поймы, опушки, вырубки, ландшафты с чередованием полян и высоких густых кустарников. Держится скрытно, преимущественно в среднем ярусе. В целом обычный или многочисленный вид. Прилетает позже славки черноголовки, обычно в мае, отлетает с июля по сентябрь. Песня продолжительной, журчащей, бормочущей, торопливой трели с понижением тона в конце. Поет активно, почти без пауз. От песен ястребиной славки и славки черноголовки отличается мягкостью звучания, более высоким тоном, меньшим разнообразием колен. Позывки, крики тревоги, типичное славочье чаканье или чеканье, ворчащее черр, поет, прячась в глубине куста, редко на открытых присадах.